Маленького светлого домика Магини Севисы, доставшегося мне по наследству, отсюда не было видно. Но зачем глаза, если его образ я хранила в сердце? Два этажа, крохотные спаленки наверху, маленькая кухня с большой печкой, на которой так любила спать Мелодара, рабочий кабинет, книги, свитки, карты, лаборатория, склянки, бутылки, пучки трав под потолком, горшки, перегонный куб, в котором готовила настойки, сени, перестроенные в еще одну комнату, где я принимала больных. Хотя в последнее время мы частенько работали вдвоем с Дирес. И тут я увидела ее. Боги! Нет, демоны, тебя побери, Дирес! Неужели она не получила послание? Я ведь просила Рыжа позаботиться. Не смог? Магистр Шарес тоже ее заметил. Я видела, как напряглось его лицо, как заострился худой хищный нос. Тонкая высокая женщина стояла среди толпы, встречающей караван. Синее платье из отреза, что привез этой весной Тарих в благодарность за лечение младшего сына. Черные завитки волос обрамляли смуглое узкое лицо. Ее можно было бы назвать красивой, если бы... Дирес выдавали глаза. Она не была человеком. Полукровка, Абер. Пришла 5 зим назад, упала в ноги тем, кто хотел ее убить. Молчала, не плакала, ни о чем не просила, когда старейшина приказал отвезти ее в лес и прикончить. Затем сжечь нечисть. Заступился за нее лишь дядя Никлас. Остальные промолчали. Отец и могиня Севиса стояли и смотрели, как я плакала, умоляя пощадить. Тут пришел дядя Никлас и увел молодую женщину в свой дом, накормил, обогрел, после чего она осталась в Волчьем долу. Кто мог противиться дяде Никласу? Ее звали Дирес, и она говорила на нашем языке. Ее мать пришла с армией Аберов, но в Кемире их ждало поражение. Изнасилованная солдатами короля, брошенная умирать, мать Дирес все же выжила, родила ребенка в сторожке травницы на краю Дикого Бора. Девочку вырастили 2 женщины. Одна – полудемон, вторая – та, которую прозывали старой ведьмой. И выгнали из деревни, нет, не нашей, за плохой глаз. Когда их не стало, Дирес, не выдержав одиночества, пошла к людям. Ей еще повезло, что она попала в Волчий дол. Весной, подбадриваемая Никласом, Дирес стала выходить на улицу. Первое время люди ее сторонились. Некоторые кидали проклятие в спину. Зверства Абберов жили в памяти даже тех, кто с ними никогда не сталкивался. Я приходила к ней, разговаривала, приносила еду, учила язык Абберов, слушала песни, запоминала наговоры. Оказалось, что Дирес отлично разбирается в травах, а еще она могла уходить так глубоко в темные потоки, что могине Севиси и не снилось. Затем... Она начала помогать. Сначала выхаживала животных, причем так хорошо, словно понимала их язык. Когда жители Волчьего дола стали понемногу ей доверять, начала лечить и людей. Постаревшая Севиса успевала далеко не везде. Мне же в тот год исполнилось 14, и я еще не все умела. Вскоре мы с Дирес уже лечили вместе, и к ней стали относиться как к обычной жительнице Волчьего дола. Она все еще пряталась, когда приходили караваны или же в городе появлялись посторонние, но в последние пару лет осмелела. Магистр Шарес всего этого не знал, а Рыж ее не предупредил. «Нет!» — сказала я темному магу. «Остановитесь! Это не то, что вы подумали!» «Это Аббер, никто иной!» — сквозь зубы прошипел магистр, стягивая магические потоки в клубок. «Уж я не ошибаюсь! Прочь!» — крикнул тем, кто окружал Дирес. «Разойтись! А ты стоять!» «Шарес, погоди!» — начал лорд Дьес, но... Разве ходил по земле Кемира тот, кого слушал магистр Шарес? Быть может, только архимаг Тангрих, но тот был далеко. Темный маг кинул в Дирес заклинание. Я не стала разбираться, хотел ли убить, изувечить или ненадолго вышибить дух. На долю секунды раньше вскинула руки, нырнула так глубоко в светлые потоки, что чуть не вызвала очередной приступ ясновидения. Не сейчас. Моя магия опутала женщину, создавая вокруг нее светящийся кокон. Я не смогла до конца нейтрализовать молнию магистра, и Дерес отбросила в сторону. «Беги!» — крикнула ей, увидев, как женщина поднимается на ноги. «Скорее же! Прекратите, магистр!» И тут, прежде чем я подняла руку на своего, пусть мнимого, на опекуна, прежде чем лорд Диез задал вопрос, который читался в его растерянном взоре, прежде чем старейшина, вышедшая на порог своего дома, приказала остановиться, Рэми прыгнул из седла на лошадь магистра Шареза, вцепился в одежду, повис, да так крепко держал, что маг не удержался и свалился на землю. Дерес, к моему облегчению, подобрав юбки, кинулась бежать. Люди же, сомкнув плечи, двинулись к лежащим на земле. Кто-то потянулся за оружием. Кажется, Герас, горшечник. Кузнец Базиль перекинул с одной здоровенной ручищи во вторую молот, с которым расставался разве что во сне. Темного мага ждали сложные времена. «Что это было?» — недовольно спросил магистр Шарес, поднимаясь на ноги, поднимая за шиворот Реми. «Вот собачонка! Вы что, люди добрые? Ослепли?» — спросил он у надвигавшейся на него толпы. — «Среди вас Абер!» Ответом ему служил недовольный гул. «Кто ты такой, чтобы распоряжаться в волчьем долу?» — спросил с вызовом кузнец, поигрывая молотом. «Кто ты такой, чтобы кидать свои...» — слово не для женских ушей. «Заклинания в нашем городе!» «Стойте!» — приказала я народу, зная, что меня слушаются в волчьем долу. Спрыгнула с лошади. Головы у некоторых горячие, а руки с коры на расправу. Не посмотрят, что маг, и придется магистру Шарезу спасаться порталами. «Добро пожаловать в волчий дол», — сказала темному магу. «Иди сюда, Реми». «Спасибо», — взъерошила волосы прижавшегося ко мне мальчика. «Прошу, магистр Шарез, если еще раз соберетесь кого-нибудь убить в этом городе, не забудьте перед этим переговорить со старейшиной». «Или же со мной, а то за вашу жизнь никто не даст и ломаного медика!» Тут накатила, закрутила волна тревоги, настолько сильная, что живот сжался в тугой узел. Быть может, это был отзвук тончайших магических потоков, приюта ясновидящих и пророков, в котором только что побывала, либо интуитивное чувство. Я осознала, что приезд магистров не пойдет на пользу волчьему долу. Хрупкое магическое равновесие, о котором говорил лорд Диез, может быть разрушено.